Диваны вокруг стола явно изначально принадлежали к комплекту из 4 предметов, но одного дивана напротив мужчины и его напарника не хватало. Его отсутствие заметно нарушало баланс. Пока он ждал, мужчина начал лениво задаваться вопросом, был ли диван поврежден и убран, когда дверная ручка со щелчком повернулась. Мужчина встал и посмотрел на дверь, но на уровне глаз лицо не появилось. Опустив взгляд, он увидел безмятежное лицо пожилого человека, ростом примерно с младшеклассника. «О, точно!» – подумал мужчина, когда кусочки наполовину забытого знания встали на места, но удивление, пусть и без злого умысла его молодого напарника, было очевидно. Мужчина мысленно хмыкнул из-за неспособности юноши скрыть минутную тревогу. «Салага!» Пожилой человек в инвалидной коляске обратился к напарнику мужчины, мягко улыбаясь. «Давным-давно я потерял ногу. Ходить мне весьма больно, так что прошу вас о снисходительности». Напарник мужчины принадлежал к поколению, незнакомому с мрачными подробностями того, как этот человек лишился ноги. Командующий библиотечной базы Канта, Инамино Казуичи, подкатил свое кресло на место недостающего, нет, специально убранного, дивана. Он посмотрел на двух мужчин, неловко поднявшихся на ноги, и снова улыбнулся. «Пожалуйста, садитесь. Я бы хотел поговорить с вами лицом к лицу». Он был хорошим. Мужчина поклонился и сел назад, его напарник сделал то же самое. «Вы из главного полицейского управления. Я прав?» спросил Инамино, хотя это было скорее утверждение, чем вопрос. Мужчина кивнул. «Я думаю, вы в курсе, но мы расследуем дело о недавних серийных убийствах». Мужчина предполагал, что Инамино с самого начала понял, кто он, и командующий базой, правда, выглядел не особо удивленным. А значит, он, скорее всего, уже знал, зачем они пришли. «Перейду сразу к делу. Мы бы хотели получить записи из карточки подозреваемого Токийской библиотечной системы». После принятия закона о развитии, все библиотеки обязаны были определенный срок хранить информацию о выдаче книг. Инамино не ответил. Мужчина, не дождавшись реакции своего собеседника, вынужден был пояснить. У него не было времени ввязываться в соревнования на стойкость. «После ареста парень ни слова не сказал. Нам нужно что-то, подтолкнувшее бы его к признанию. Нам сказали, что мальчик часто ходил в библиотеку. Так что, изучив его книжные предпочтения, мы можем найти то, что встряхнет его. Некоторые аспекты преступления нельзя проверить без специальной экспертизы. Если мы узнаем, что парень читал книги на эту тему, это может помочь нам выдвинуть обвинение». Мужчина хмыкнул, в этот раз громче, в ответ на полезное замечание его напарника. «Ты и твой длинный язык!» Инамино заговорил спокойно. «Боюсь, я не могу выполнить вашу просьбу. Это будет нарушением обязательной конфиденциальности, установленной параграфом 32 закона о библиотеках». Его интонации были спокойными и не особо своевольными, но они намекали на непреклонную силу воли. Бросить ей вызов было практически невозможно. «Ну да, но...» упорствовал его напарник. Мужчина не мог открыто сказать ему, что это бесполезно, поэтому позволил юноше говорить. Переговоры были с самого начала обречены, так что новые ошибки с их стороны не особо повлияли бы на общественное мнение. «После биологической атаки террористов в период Чёва, разве Национальная библиотека парламента не передала полиции информацию о ее читателях?» В последний год периода Чёва, возможно, из-за похорон императора, группа фанатиков устроила террористический акт, использовав нервно-паралитический газ, запрещенный международным соглашением. Поскольку для очищения газа требовали специализированные знания, существовала возможность, что группа получила книги по этому вопросу в Национальной библиотеке парламента. Следователи, имея ордер, получили доступ к карточкам подозреваемых. И вместе с тем доступ к записям примерно 500 тысяч несвязанных с этим читателей с молчаливого согласия библиотеки. Волна гневной ненависти к террористам была так сильна на тот момент, что это едва ли посчитали проблемой. Все это случилось до рождения его напарника, но, видимо, он изучил этот инцидент. Он обладал страстным усердием юности, но Инамино спокойно отказывался сдаваться. Параграф 32 принял тот инцидент во внимание. Библиотеки защищают личную информацию своих посетителей. В то время так назывался третий пункт Декларации о свободе библиотек в Японской ассоциации библиотек. Затем основные моменты документа стали законом, и он превратился в параграф 32, Закона о библиотеках. Первоначальная декларация утверждала, что без ордера библиотека не обязана отвечать на запрос информации, а в данном случае у полиции его не было. Пусть и ради расследования преступления, это позор для библиотеки, передергивать один из величайших принципов – защиту личной информации наших посетителей. Мы не должны склониться под давлением этих безумных времен. Но в то время общественность почти не критиковала действия библиотеки. А в этот раз, хоть преступник и юн, его преступления ужасны и жестоки. А озлобленная общественность не молчит. Уверен, они оценят сотрудничество библиотеки. По-моему, грех таких жестоких преступлений не смягчается юным возрастом преступника. Если бы я мог чем-то помочь расследованию как частное лицо, я бы это сделал. Но в то же время я не считаю, что библиотеке обязательно доходить в сотрудничестве до нарушения собственных законов. Не обязательно подстраивать принципы под ситуацию. Спокойно заключил Инамина. Напарник мужчины, скорее всего, не уловил скрытую в этом высказывании горькую иронию в адрес полиции от библиотеки. 20 лет назад, когда полиция подстроила свои принципы под ситуацию, результатом стал кошмар в Хина. То, что человек читает, отчасти формирует его образ мысли. Поэтому библиотека обязана защищать мысли читателей. Неправильно относиться к человеческим мыслям как к уликам. Было до боли очевидно, что Инамина прав, а полиция нет. Все-таки полиция косвенно приказывала библиотеке нарушить их законы ради собственного удобства. Позиция библиотеки, соблюдавшей закон, казалась куда более логичной. Но подозреваемый убил троих. С человеческой точки зрения сотрудничество – правильный выбор. Хотите сказать, что законы можно не соблюдать, если дело касается преступников? Инамина слабо улыбнулся, затронув главный вопрос. В том, как опустились его брови и уголки глаз, как изогнулись его губы, читалась лишь мягкость. Но что-то в его выражении заставило полицейских дрогнуть. Если так, многие в этом мире согласились бы с вами. Для преступников лишение прав и правда стало бы жестоким наказанием. Если Япония, страна, управляемая законом, посчитает это допустимым, я с радостью попрошу вооруженные силы библиотеки Канта выполнить ваше требование информации. Напарник мужчины озадаченно наклонил голову. Похоже, он не понимал, с чем они столкнулись. В принципе, Инамина говорил, что если ему легитимно прикажут нарушить закон, он подчинится. Это была сильная и разумная позиция против требований полиции о соглашении. Аргумент сведения к абсурду Инамины был еще и этическим. И думая, о чем просила их организация, мужчины поняли, что не имели морального права спорить с ним. Может, мораль этой организации была спорной, но он принадлежал к ней, и его работой было отстаивать ее интересы. «Понимаю. Я буду иметь в виду, что библиотека отказывается помогать следствию». Инамина криво улыбнулся в ответ на это клише. Выражение получилось немного печальным. Покинув библиотечную базу Канта, мужчина повернулся к своему молодому напарнику и отругал его. Во время попытки заполучить нелегальную информацию, даже намек на саму идею использовать эту информацию публично, даже если вторая сторона склонялась к сотрудничеству, этого было достаточно, чтобы получить отворот-поворот. Мужчина остановился, когда его напарник заметно сжался под потоком критики. «Отныне будь осторожней. Я с самого начала знал, что мы не сможем использовать наши полномочия, чтобы добиться от него помощи, но он случай особый». «Вы о чем?» «Ты должен был хотя бы слышать об этом. Кошмар в Хина. 20 лет назад». «А...» Его напарник кивнул. «Это в первом классе проходили». Напоминание о разнице в их возрасте заставило его на миг скосить глаза. «На...» «Я тогда сам только вступил в полицию», – просто сказал он. «Этот мужчина Инамина, выживший после кошмаров Хина. Там он потерял ногу». Они говорили о нападении на публичную библиотеку Хина, совершенном политической организацией, сочувствующей Комитету по развитию СМИ, ужасной трагедии, унесшей жизни 12 работников библиотеки. Инамина в то время был директором библиотеки Хина. Вооруженные силы библиотеки были созданы из-за этого инцидента, и Инамина сыграла в их формировании ключевую роль. Создание вооруженных сил библиотеки было вызвано двумя причинами. Во-первых, библиотеке нужна была защита от Комитета по развитию СМИ и связанных с ним организаций. Во-вторых, на полицию они в этом плане не могли рассчитывать. До сих пор отношение полиции и библиотеки было тяжело охарактеризовать. У каждой библиотеки был отряд охраны, защищающий ее от атак специальных учреждений развития, но о каждом инциденте они сообщили в полицию. Тем не менее, полиция редко реагировала на эти наводки, несмотря на то, что размах рейдов специальных учреждений развития был куда большим, чем допускал общественный порядок. С виду они просто уважали власть Комитета по развитию СМИ, который поддерживало Министерство юстиции, но это явно было результатом соревнований министерств, а поскольку библиотеки не принадлежали ни к одному министерству в центральном правительстве, это было недостатком. Итак, кошмар в Хино. Атаки провело не специальное учреждение развития, и полиции явно стоило отреагировать на просьбу библиотеки об оперативной помощи. «Стоило?» – спросил его напарник с легкой дрожью. Мужчина кивнул. Отряд полиции прибыл невероятно поздно. Я не спрашиваю, почему. Через несколько дней после инцидента полиция сделала официальное заявление. Они объяснили свою задержку некорректным сообщением, переложившим ответственность за рейд на специальное учреждение развития, но библиотека Хино настаивала, что сообщила о нападающих как личностях неизвестной принадлежности. Было проведено расследование, на каком именно этапе исказилось сообщение, но след оборвался на полпути. К тому же, поскольку оружие у нападающих было больше, чем должно было быть, подозревалось участие специального учреждения развития, но расследование тоже было закрыто. Даже люди, связанные на тот момент с расследованием, соглашались, что в его закрытии было что-то не так, и легко можно было представить, какое давление оказывалось без всякого желания справедливости. «Не обязательно подстраивать принципы под ситуацию». Ироничное заявление было самой резкой формой критики, какую библиотека могла позволить предъявить кому-то из полиции, знакомому с инцидентом, поскольку полиция явно не следовала в том деле принципам справедливости. После этого библиотека двинулась по пути милитаризации. Теперь у вооруженных сил библиотеки боевого опыта было больше, чем у полиции, и они не полагались на ее защиту. Как можно просить организацию, давно уже отстранившуюся от полиции, нарушить закон ради их удобства? Особенно, когда просишь об этом бывшего директора библиотеки Хино. «Я и подумать не мог, что он все еще в первых рядах», – пробормотал мужчина, почти ворча. Хотя это могло оказаться ворчание человека, на которого возложили незавидную задачу обратиться с наглой просьбой к честному человеку.